Поехали как-то со Стасом пытать счастье, искать человека, который возьмет полочки наши на реализацию. Ходим где-то возле метро Профсоюзная, потому что мой батя сказал мне, что у него там брали на реализацию табуретки, и у него там есть знакомый, и он там-то стоит. Вы съездите, поговорите, скажите, что от Сергея, он у вас полочки эти возьмет. Ну все, взяли мы со Стасом по пакету, отправились в путь. Причем оделись еще так беспалевно, все. Пришло понимание, замаскировались под обычных студентов, ходим. Но нету этого человека, не можем его найти. Ну что делать? Надо кого-нибудь уже, значит, на что-то кинуть. А кинуть кого? Не будешь обычного человека грабить? Надо или рэпера искать, или хача. Всего два варианта. Потому что мы не гопники какие-то, мы идейные люди. И тут смотрим, идет какой-то наркоман, гопарь, и мимо машины каждый, который проходит, дергает ручки водительские и пассажирские. Прям чик-чик-чик-чик-чик-чик, ищет открытые двери. Одну, вторую, третью, пятую машину дергает. Мы за ним увязались. Нашли место потише. Так, молодой человек, одну минуточку, подойдите сюда. Он подходит. Ну, причем нам-то было лет по 16 тогда, а ему, ну, 25. Ну, такой наркот, походу. Такой, да, что случилось? Такие, милиция, старший сержант, что-то там такой-то, сержант такой-то. Он, да, что такое? Ну, что вы ищете-то, машинки, что дергаете? Да я вот машину дядь Валера ищу. Дядь Валера, ты машину ищешь. А мне кажется, ты магнитолы воруешь. У нас 5 магнитол в этом районе ушло в этом месяце. Как решать-то будем? Сейчас мы тебя закроем и все преступления на тебя повесим. Он там, ребят, это не я просто машину ищу. Нет, ну ты понимаешь, что кто тебе поверит? В отделении расскажешь, потом свидетелей найдем. Сейчас тебе магнитолу подбросим в карман и все, крышечку. Как ты будешь выкручиваться? Блин, ребят, что надо? Ну давай, что есть деньги какие? Ну у меня вот там чуть-чуть. Ну давай все, что есть. Ну, забрали у него какую-то мелочь и отпустили. Он, спасибо, ушел довольный. Вот это нормальная ситуация. Гопников грабить – это примерно как быть Робин Гудом. То есть богатых грабишь, бедным отдаешь. Но бедные это мы. Нам надо было на что-то кушать. Я не стесняюсь этого сказать.